Глава 8. Солярис Сити. Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 19 января 3056 года. Кай немного устал. Тело его слегка побаливало от повторного вхождения в Солярис Сити, но увидев трех человек, ожидавших его в зале, Кай Аллард Ляу широко улыбнулся. «Поразительно! Как это такой строгий хозяин позволил вам уйти с работы?» Старший из троих низко поклонился. От этого с его головы соскользнула прядь длинных волос, обнажив вполне заметную лысину. «Ты прав, но забыл добавить, что наш строгий хозяин позволил нам уйти из магазина именно в такую благоприятную для торговли погоду». Кай засмеялся. «Да, сейчас у вас работы по горло. В Солярис-Сити проходит ярмарка, да, Футэнь? Неужели хозяин тебя еще не уволил?» Старик ласково улыбнулся. «Мой хозяин очень добрый, прощает мне грубые ошибки». «Я думаю, твой хозяин еще от своего отца узнал, что ты никогда не ошибаешься, тем более грубо». Кай энергично потряс поданную руку и крепко сжал старика в объятиях. С помощью этого старого отзывчивого человека Кае удалось в свое время сделать клуб «Ценотав» весьма прибыльным предприятием. Но это было давно. В войне с кланами клуб «Ценотав» был уничтожен, а до войны это был известный и почитаемый клуб. Тогда, в отличие от многих других клубов, «Ценотав» не только разрешал, но и поощрял бойцов к уходу на войну с кланами. Этим «Ценотав» приобрел расположение правительства Федеративного Содружества, но и потерял многих молодых и талантливых бойцов. Когда пронесся слух, что Джастин Аллард и Кай погибли на войне, фанаты битв списали клуб со счетов. Но Кай не погиб на войне, он вернулся. Благодаря его энергичности, а также умению и опыту Футэня, им удалось возродить клуб. Набирая бойцов, они решили, что преимуществом будут пользоваться те, кто прошел войну с кланами, даже если их имена ничего не говорили публике. Ветераны войны были довольны, так как, демонстрируя свое воинское искусство, они зарабатывали намного больше, чем на мирных работах. Многие из бойцов-ветеранов работали довольно недолго. Скопив необходимые суммы для спокойной мирной жизни, они уходили. К этому Кай всегда был готов и не удивлялся, но испытывал радость, когда бойцы продлевали контракт. Одним из таких и был второй встречающий. «Видел Головит с твоей последней битвой? Отлично, просто отлично, Ларри!» Кай похлопал бойца по плечу. «Здорово ты потрепал этого Джейсона Блока на длинной дистанции. Отделал прилично». Ларри, высокий с густыми каштановыми волосами, сдержанно улыбнулся. «Ему здорово помогло то, что мы бились на арене Штайнера. Как только начинаешь перегреваться, он тут как тут и начинает бить по тепловому пятну. Посмотрел бы я на него, на Боллиар-Рич, с его метелями и снежными заносами». «Это где Таня Баннон разделала под орех Блока?» Кай крепко пожал руку бойцу. «Не переживай, Ларри, скоро посмотришь. Положись на меня, я все устрою». Кай повернулся к третьему. «Ну а ты как поживаешь, Кейт? Я получил твое послание. Значит, говоришь, Риан Штайнер выкупает Унтракс?» Кейт улыбался, тряся руку Кая. «Пока никаких официальных подтверждений нет, просто по Федеративному Содружеству ходят какие-то странные деньги, скупаются долги и акции Унтракса. Мне стало известно, что за всем этим стоит Штайнер, и хотя он все тщательно скрывает, все его секреты у меня вот тут». И инженер по компьютерам похлопал по карману своего светло-коричневого костюма. «Полная информация имеется, и думаю, что через недельку последует официальное заявление. Я даже знаю, как будет называться новый клуб. Тигры Скай». Кай нахмурился. Он хорошо представлял, какие сложности могут возникнуть в связи с переходом клуба под полный контроль Риана Штайнера. Вначале эта затея показалась Каю дурацкой, поскольку управление парком требует времени и сил. И тогда Штайнеру будет некогда заниматься своим основным занятием – исподволь разваливать Федеративное Содружество и подстрекать всех друг против друга. «Риан приедет сюда и станет управлять делами сам? Или этим займется какое-нибудь подставное лицо?» – – спросил он Кейта. Тот пожал плечами. «Пока он собирается управлять сам. Его персональный падун вылетел из Париммы 1 января и прибудет сюда незадолго до твоей битвы. Ему даже может хватить времени на официальную регистрацию». «Очень интересно», – Кай в задумчивости закусил нижнюю губу. «Покупка клуба, как правило, санкционируется правлением владельцев клубов, а они могут и отклонить заявку Риана». Футынь повел всех по длинному коридору, ведущему к гаражу. «Нет, не отклонят», – возразил он. «По крайней мере, это маловероятно. Риан уже являлся частичным владельцем одного клуба. Все, что он сейчас делает, называется увеличением своего пая, и здесь нет причин для отказа. А если ты попробуешь возразить», – Футынь посмотрел на Кая, – «тогда они наверняка удовлетворят его заявку, только чтобы насолить тебе». Кай кивнул. «Да уж, в этом-то я не сомневаюсь. Не в пример своему отцу, уехавшему с Соляриса после получения титула чемпиона, Кай остался и принимал участие в управлении Ценотафом. Почти сразу же он стал возражать и активно противодействовать некоторым давно сложившимся методам и традициям. Он думал, что суммы контрактов для бойцов, рискующих жизнью добровольно, ничтожно малы. Они едва превышали суммы, установленные для участвующих в битвах невольников. Такой порядок сложился, поскольку якудза и другие преступные группировки на корню резали все попытки бойцов создать свой союз. Кооперативы, создаваемые самими бойцами, приносили им значительно больше обычного, но владельцы парков контролировали продажу билетов на элитные арены пятого класса. Кооперативы могли выставлять своих бойцов на этих аренах, только предварительно заплатив громадные деньги якобы за заказ мест, но по сути это были взятки. Нововведения, предпринятые Каем в структуре Ценотафа, помогли покончить с темным прошлым клубов Соляриса. Благодаря умелой системе набора, разработанной Футенем, удалось собрать бойцов для каждого класса арен, и вскоре все они стали местными чемпионами, чемпионами арен своего класса. Привлекая к себе ветеранов войны с кланами по всему федеративному содружеству, Кай создал целую школу по замене уходящих бойцов. Некоторые из новичков, как и Кай во время войны, находились в плену, что прибавляло им популярности. Одним из таких бывших военнопленных был и Ларри Аков, которому удалось выжить в лагере на Элайне. Все эти новшества заставили других владельцев включать бойцов Ценотафа как самых популярных в списке участников битв. Тем самым кончилось время, когда владельцы были полновластными хозяевами арен. Нечего и говорить, что основная часть их пришла в бешенство и непременно обратилась бы к преступным группировкам с просьбой приструнить взорвавшихся бойцов. Но дружба Кая с Виктором Девионом и сыном Теодора Куриты Хасира не оставляла никаких сомнений в немедленном и жестком возмездии со стороны Кая. Не забывали владельцы и о том, что сам Кай являлся наследником трона Святого Ива, суверенной нации, имеющей свою армию. А если бы и этих аргументов оказалось недостаточно, тогда на помощь пришел бы дядя Кая, Дэниел Аллард, а у того под рукой всегда было подразделение крутых парней – Гончие Келла. Все это вместе взятое оказалось владельцем вполне убедительным аргументом, и никто из них всерьез и не помышлял о возможности силового давления на Кая и его Ценотафа.